Эпилог. Я зашел в дом и услышал оживленные голоса, доносящиеся из гостиной. «Синий — благородный цвет. Он всегда к месту», — твердо заявил дед. «Синий не подойдет. Уж лучше зеленый или желтый». Таисия ткнула пальцем в толстый каталог. «Желтый? Пф, мой правнук не будет жить в желтой комнате, иначе вырастет каким-нибудь полоумным». Дед сложил руки на груди. Я откашлялся, обращая внимание на себя. «Вам не надоело спорить? Может, лучше подождать, когда ребенок родится, и уже тогда красить стены?» Предложил я, подошел к жене и погладил по округлившемуся животу. «Ничего ты не понимаешь», — махнул рукой дед. «Я могу не дожить до его рождения». «Не говорите так. Мне нельзя нервничать». Таисия протянула руку и погладила старика по плечу. «Вы должны не только дожить до рождения, но и помочь вырастить его. Без вас я не справлюсь». Дед успокоился и кивнул. «Ну, желтый так желтый». Таисия пошла на кухню распорядиться насчет ужина, а мы с дедом опустились на мягкий диван. Вот уже полгода мы жили в новом доме, построенном через дорогу от старого, рядом с участком генерала Ворошилова. «Как на службе дела?» Вышли на советника императора. Все подпольщики под ним ходили. Теперь надо его грамотно закрыть, чтобы не смог выкрутиться. «Сможете!» — махнул он рукой. «Уж если ты за что-то взялся, то не отступишь. Уж я-то тебя знаю. Кстати, Илья приезжал. Привез новых манекенов на второй этаж амбара. Один очень похож на того драка, которого ночь одной левой приложил». На самом деле теневик тогда тоже пострадал. Пытаясь прогрызть грудь противника, он обломал часть зубов, поэтому теперь без артефакта «Сияющий укус» я его на бои не выпускал. Как и предполагал дядя Веня, на нашу арену выстроилась длинная очередь из желающих на ней выступить. Деньги рекой полились в наш городок, ведь приезжим требовались жилье и еда. В дверях появилась Таисия. «Все готово. Пойдемте за стол». Как только мы прошли в столовую, в дверь позвонили. Валера поспешил открыть, и вскоре на пороге столовой появились гости. Илья, Галя и Миша. «А вот и мы», — сказал Миша и махнул рукой. Рядом с ним появилась пухлая девушка с румяными щечками. «Знакомьтесь, это Лида, моя невеста». Я улыбнулся. Наконец-то и Миша нашел свое счастье.